Потом мы попали в такую деревню, где чуть не половина всех крестьян сидела в тюрьмах в распоряжении немецко-австрийских и гетманских особых комиссий. Это положение деревни произвело на нас удручающее впечатление. Кое-кого из нас охватило даже тяжелое разочарование в организации задуманного восстания крестьян. Нам казалось, что все наши начинания в этом направлении напрасны, что мы слишком малочисленны и слабы, и становилось больно за свою малочисленность и слабость. Но в то же время мы все были упорны и поддаваться надруганию над революцией не намеревались. Мы готовились к жестокой, необходимой для дела освобождения трудящихся от власти буржуазно-капиталистического общества борьбе. Больше того, мы уже боролись с этим обществом, но борьба наша все еще носила частичный характер. От этого сознания мы страдали. Это кое-кого из нас заставляло иногда впадать в уныние, вплоть до чувства безнадежности, углубить нашу групповую борьбу и превратить ее в борьбу широких крестьянских масс. Видя настроение товарищей, я настоял перед ними на том, чтобы еще раз вернуться в гуляй-поле. Когда мы вернулись, я переоделся в дамское платье, сделал соответствующий грим и с товарищем Лютым в качестве барышни пошел в центр села. Здесь мы намеревались взорвать весь штаб немецко-австрийского командования над гуляй-польским районом. Штаб этот расстрелял слишком много революционных крестьян, еще большее количество загнал в тюрьмы, откуда эти безымянные революционные бунтари забирались и расстреливались. Однако взорвать штаб нам не удалось. В момент первого нашего подхода к помещению штаба в нем никого не было. Я и товарищ Лютый были против того, чтобы бросать бомбу в пустой штаб, не казнив никого из палачей революции. Второй наш поход был очень удачным. В зале штаба, видимо, все были в сборе и веселились. План был таков. Один миг, и товарищ Лютый убивает часового, который прохаживается под окном. А я бросаю шестифунтовую бомбу в зал, и мы проскакиваем через двор Никущенко, соседний со штабом, на набережную и далее к речке. Путь нашего бегства очень удобен для нас и охраняется товарищами Каретником, Марченком, Рябком и другими. Но когда мы подходили поближе к зданию штаба, мы заметили, что в зал веселящихся вошло несколько дам с детьми. Дамы стыдились, а дети подходили к окнам и, указывая друг другу в сторону Соборной площади, мило смеялись. Товарищ Лютый обратился ко мне. «Вы готовы?» И начал было отделяться от меня в сторону часового. «Стой, Петя!» — кричу ему в полголоса и сам отхожу от тротуара к ограде церкви. Лютый почти подбежал ко мне и взял меня под руку. «В чем дело?» — спрашивает. «Нельзя убивать детей и женщин. За что они должны погибнуть среди палачей?» «Нужно выждать», — сказал я ему. И мы начали ходить взад и вперед среди гуляющей публики, обмениваясь фразами и чуть не бронясь. Петя настаивал, чтобы ни с чем не считаться. «Момент удачный, и штаб должен быть взорван», — горячась шептал он мне. Я уговорил его удалиться от площади к кинотеатру. По дороге спешно разъясняю ему, что задуманный нами акт — серьезный и ответственный акт. Он должен послужить, как мы это уже и обсуждали, не только агитацией, но и прямым сигналом к открытому и решительному выступлению нашей повстанческой организации во всем районе. Смерть же при этом акте невинных, быть может, женщин, а главное, безусловно, невинных детей, вызовет у населения района и к самому акту, и к нам не симпатию, а вражду. А это может погубить все наше дело. Товарищ Лютый долго не хотел соглашаться со мною, но, видя, что я говорю с ним без каких бы то ни было ужимок и колебаний, а категорически решительно, последовал за мною. Мы направились к набережной. По дороге встретили Каретника, Марченко и других товарищей. Я сообщил им, почему мы не взорвали штаб, и мы, оставив центр гуляй-поля, возвратились на свои отдаленные от него нелегальные квартиры у крестьян. На другой день наше решение взорвать штаб немецко-австрийского районного командования подверглось более спокойному пересмотру. Я и Каретник пришли к тому, что в сущности уничтожение штаба карательных немецко-австрийских войск не столько принесет пользы организации восстания, сколько может ей повредить. Нам не дадут возможности работать среди гуляй-польцев, а вооруженная революционная сила была налицо пока что только в гуляй-поле и прилегавших к нему деревнях.